Рассказ Елены Чепелки «Лиза» из сборника «Две чайки». В огромном зеркале отражались большие красивые карие глаза, тонкий носик и маленькие пухлые губы. Темные распущенные волосы укрывали почти все худенькое тело молодой женщины, сидящей в инвалидной коляске. Она всматривалась в свое отражение в зеркале и о чем-то думала. Видимо, ее мысли были тягостными, так как красивые глаза женщины наполнялись слезами. Перед ней на журнальном столике лежала распечатанная упаковка таблеток, прописанных врачом на случай бессонницы. Сегодня Лиза решила выпить их все сразу, чтобы уснуть навсегда. Навсегда. В доме царила тишина. Было слышно лишь тиканье настенных часов. Маленькая спальня, украшенная живыми и искусственными цветами, казалась необычайно уютной, но это, похоже, совсем не радовало хозяйку. Ее задумчивый взгляд скользнул по стене и остановился на фотографии в тонкой деревянной рамке. Со снимка на нее смотрела красивая большеглазая девушка в пышном белом платьице и нарядных туфельках на высоком каблуке. В ее длинных, распущенных волосах красовалась живая роза. Такой была Лиза после выпускного вечера в 10 классе. А теперь вместо туфелек на каблучках на ее ногах опротивившие мягкие домашние тапки, а в придачу к ним ужасная инвалидная коляска. Как хочется вырваться из нее и, как в годы ранней юности, выпорхнуть из дома, пробежаться по знакомым с детства улочкам, поймать на себе чьи-то восхищенные взгляды и вновь быть счастливой, здоровой и красивой. Мама спала после ночной смены, отец был на работе. Лиза понимала, что если выпьет лекарство, если уйдет навсегда, то причинит родителям сильную боль, но при этом наконец-то освободит их от бесконечных поездок с нею по больницам, от необходимости ухаживать за ней дома. Все ее беды начались сразу после 10 класса. Она почувствовала себя взрослой и самостоятельной. Мир манил ее своими тайнами. Хотелось жить, как в романе, любить, радоваться и восторгаться жизнью. Успешно были сданы экзамены в художественное училище. И было лето, последнее лето, когда она была еще здорова. Лето закружило, одурманило ее. Одна дискотека сменяла другую, одни друзья уходили и приходили другие. Лиза возвращалась домой поздно вечером и приносила с собой горьковатый запах сигарет. На упреки отца и слезы матери она отвечала одно и то же. «Я уже взрослая, это моя жизнь». А потом появился он, высокий, широкоплечий, с приятными чертами лица и мягким бархатным голосом, темные волнистые волосы, синие глаза, чуткие губы. Это ли не парень ее мечты? И Лиза ощутила себя самой счастливой на свете. Теперь, гуляя вдвоем теплыми летними вечерами, они мечтали о будущей совместной жизни и вместе верили в любовь на всю жизнь. Но однажды она возвращалась из училища, куда ездила за расписанием занятий, которые должны были начаться всего через пару недель. Шел дождь, теплый, ласковый. Лиза остановила такси, чтобы окончательно не промокнуть на улице в ожидании троллейбуса. Всю дорогу, сидя рядом с водителем, она думала о предстоящем вечере, о встрече с другом. Она так погрузилась в свои мысли, что даже не поняла, как все произошло. Помнит только сильный удар, острую боль в спине и чувство надвигающейся пустоты. Лиза очнулась в больнице и сквозь туманную дымку перед глазами увидела заплаканное лицо мамы, склонившейся над ее постелью, а потом снова давящая, леденящая сердце пустота. Несколько дней врачи боролись за жизнь девушки. Она долго не приходила в себя после аварии, в которой пострадал и водитель такси. Ее преследовала постоянная боль. Казалось, никогда не кончится это жуткое время, проведенное ею в больнице. Какой жестокий поворот в ее судьбе! Сергей приезжал к ней часто. Его забота окрыляла, придавала ей сил, чтобы жить. Лиза пропустила начало занятий в училище, но утешала себя мыслью, что можно будет приступить к занятиям в следующем году. Она отчетливо, до мелочей помнила то утро, когда в ее палату вошел врач в сопровождении приветливой, внимательной медсестры. Лиза была в палате одна. Мама, видя, что дочери стало лучше, уехала по ее просьбе домой, чтобы немного отдохнуть. «Лизочка, как сегодня твое самочувствие?» — широко улыбнувшись, заговорил пожилой доктор. В ответ Лиза неожиданно для себя вдруг спросила, что с ней будет дальше, сколько она еще пробудет здесь в таком состоянии. На лице доктора не осталось и следа беззаботной улыбки. Его серые глаза смотрели сквозь толстые стекла очков задумчиво и вместе с тем немного растерянно. «Лиза, в аварии ты серьезно повредила позвоночник. Очень серьезно. Я покажу тебе твои снимки. Родителям я давно все объяснил. Теперь, дочка, пришла твоя очередь послушать». Сердце Лизы забилось часто-часто, словно впервые почувствовала настоящую беду. «И что, доктор, что теперь?» «Я думаю, Лизочка, вернее, знаю, что ты не сможешь уже ходить». «Как не смогу ходить? Совсем?» Доктор печально опустил глаза. «Я сделал все, что мог, Лизочка. Ты жива, а это главное, понимаешь?» Он еще что-то говорил, потом говорила медсестра, но Лиза их почти не слышала, вернее, не слушала. Больные в соседних палатах вздрагивали от ее громких рыданий и умоляющих воплей. «Вылечите меня, вылечите! Я хочу ходить, я не хочу жить так!» Депрессия Лизы длилась почти год. Рухнули ее мечты о любимой профессии, о вечной любви. Куда-то исчез Сергей, ушли друзья. Потом она, уже будучи дома, в своей уютной, украшенной цветами комнате, увлеклась чтением. Читала запоем одну книгу за другой, и они уводили ее от реальности, от жестокой действительности, в которой часто приходилось обращаться в больницу, потому что появлялась боль в спине. И тогда Лизе хотелось умереть. Тогда она оказывалась перед лицом безжалостной правды. В один из таких периодов жизни Лиза лежала в больнице, и однажды в палату с разрешения находящихся на лечении женщин вошли две очень приветливые на вид девушки. В их руках были тонкие книжечки, которые они тут же раздали больным. Одну из брошюр они подарили Лизе, а потом гости стали говорить о Боге, о его любви к людям, о вечной жизни. Лиза слушала их, но все сказанное воспринимала как лепет малолетних детей. Ее сердце никогда не было близко к Богу, и мысли никогда не устремлялись ввысь. Две девушки приходили еще несколько раз. Одна из них по имени Люда была особенно внимательна к Лизе, но больную это только раздражало, она не искала общения с людьми. Все ее внимание, мысли и чувства были отданы увлекательным романам. Лиза не реагировала на молитвы христианок, на их приглашение посетить церковь, на рассказы о любви к ней Христа. Да и в чем было усмотреть ей любовь Бога? В инвалидной коляске или в своей несчастной судьбе? Лизе было страшно размышлять о жизни. Едва выйдя из депрессии, она боялась снова окунуться в бездну мучительных переживаний. После больницы Лиза решила просто вычеркнуть из памяти встречу с христианками. В один из морозных зимних вечеров одинокую девушку навестила старая школьная подруга Надя. Ее глаза светились счастьем. Через несколько дней должна была состояться ее свадьба. «Ты обязательно должна быть со мной, Лиза, обязательно! Без тебя я буду счастлива только наполовину. Приезжай, хорошо?» — все ворковала девушка. «Я не могу, Надюша!» — попыталась отказаться от приглашения Лиза. Но все ее старания были напрасными. Надя принесла Лизе несколько новых книг, чему та была несказанно рада. Потом подруги говорили о разных пустяках. Наконец Надя таинственно прошептала. «Ой, Лиза, где я была на днях, ты не представляешь!» «Где Надя?» Лиза засмеялась, глядя в широко открытые серые глаза подруги. У гадалки, у той самой, которая мне в прошлом году предсказала нашу с Олегом свадьбу. Представляешь, все сбылось, все до мелочей. Я тогда просила ее на тебя погадать, она еще горе предсказывала. Ну, и что на этот раз тебе нагадали? Нельзя говорить, а то хорошее не сбудется. Но все так хорошо, Лизок, что даже голова идет кругом. Быстрая, шустрая Надя закружилась по комнате. Ее высокая, стройная фигурка вызывала у Лизы восхищение и легкую зависть. Все детство они провели вместе. Вместе играли в мяч, прыгали через скакалку, ходили купаться на речку. А теперь... Лиза на минуту задумалась. «Надь, подожди, не вертись, как юла. Лучше, знаешь что, свози-ка меня к твоей гадалке. Сможешь?» Надя немного помедлила с ответом, а потом закивала головой. «Хорошо, Лиз, мы с тобой отправимся к ней пешком. Она не так далеко живет. Оденешься потеплее и прогуляемся. Прокачу тебя с ветерком, отличная будет прогулка». «Когда, Надь? Надо бы до твоей свадьбы, а то потом тебе будет не до меня». «Хорошо, только пообещай за это быть на нашем с Олегом торжестве, а?» Лиза согласилась, и на следующий же день девушки отправились к гадалке. Лизе нравилось гулять в сопровождении щебетуньи Нади. Только с ней она могла снова беззаботно смеяться и говорить о всяких пустяках. В маленьком домике за густо разросшимся палисадником их встретила совсем старенькая женщина. Взгляд ее больших темных глаз ускользал куда-то в сторону. Острые черты лица придавали высокой худощавой старушке колючий неприятный вид, но ее бархатистый голос звучал почти ласково. Надя с видом бывалого человека уверенно прокатила Лизину коляску в небольшую комнату, посередине которой стояли деревянный стол и старая большая миска с водой. Старушка взяла в руки обыкновенный кухонный нож, с разрешения Лиза опустила в воду ее волос, только что вырванный из длинной тяжелой косы девушки, и начала гадать. Лиза смотрела, как старуха, нашептывая что-то, водила над миской ножом и внимательно смотрела на воду. Девушки, затаив дыхание, ждали. Неожиданно Лизе захотелось уйти. Ей показалось, что вся ее судьба зависит от этой старой некрасивой женщины, бормочущей магические заклинания. Вдруг старуха подняла морщинистое лицо и остановила свой взгляд на Лизе. Девушка с ужасом посмотрела в холодные, пронизывающие насквозь глаза гадалки. В них чувствовалось что-то нечеловеческое, тяжелое, леденящее сердце. Лиза едва выдержала этот брошенный на нее взгляд, а потом услышала. «Ты будешь жить мало, но к тебе еще придет любовь и счастье. Очень скоро. Большего сказать не могу». Сердце Лизы готово было выпрыгнуть из груди, когда она вместе с подругой снова оказалась на улице. Надя была не на шутку встревожена. «Не верь ей, Лиза! Чего бы тебе рано умирать? Увидела твое кресло и давай предсказывать». А ну их, все они такие. Им главное деньги, а наговорить можно чего угодно. Но Лиза молчала. В ее памяти сохранился старухин взгляд. Такого она еще не встречала в своей жизни. Эта женщина действительно обладала какой-то неведомой, неземной силой. В этом Лиза не сомневалась. «Не тревожься, Наденька, я не стремлюсь жить до глубокой старости в этой коляске. Жизнь мне не в радость, будь что будет. В конце концов, кроме смерти, мне было предсказано и счастье. Вот его и подождем, ага». Лиза с улыбкой подмигнула растерявшейся подруге. Через несколько дней была Надина свадьба. Лиза к ней долго готовилась. Она надела свое самое лучшее платье, распустила длинные красивые волосы. Достала косметику из шкафчика, и через несколько минут на нее из зеркала смотрела прежняя красивая Лиза, только в инвалидном кресле. Но еще стали другими ее глаза. Никогда прежде они не смотрели на мир так серьезно и задумчиво. За Лизой приехал Надин старший брат и помог ей разместиться на сиденье легковушки. Он повез на свадебное торжество девушку, впервые после аварии осмелившуюся показаться на глаза такому множеству людей. Надин брат осторожно подкатил Лизино кресло к свадебному столу, чтобы оно было неподалеку от Нади. Казалось, все шло хорошо. К Лизе подходили старые знакомые и, словно не видя инвалидного кресла, говорили о том и о сём. Она чувствовала себя свободно и радостно улыбалась, глядя на свою любимую подругу, стоящую рядом с женихом в красивом наряде невесты. И вдруг Лиза почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и огляделась. За ее столом почти напротив сидел Сергей. Знакомая нежная синева его глаз привела девушку в трепет, а он смотрел на нее с прежним восторгом и теплотой. «Еще придет любовь и счастье», — вспомнила Лиза слова загадочной старухи. Застолье сменилось танцами. Сергей подошел к Лизе. Все это время они жадно смотрели друг на друга, а теперь, наконец-то, могли поговорить. Она не спрашивала, куда он исчез из ее жизни, а он был рад, что не пришлось выдумывать объяснение. Они просто вспоминали лучшее, что пережили вдвоем. Сергей сам привез Лизу домой. Отец уже спал, а мама по ночам работала, чтобы днем быть дома с дочкой. Молодой человек проводил девушку в ее уютную комнату и вышел оттуда только рано утром. Родители и соседи быстро заметили перемену в Лизе, и ее глаза засветились счастьем. Она старалась, как прежде, помогать маме на кухне, веселяя ее беззаботными шутками. Теперь, выезжая на прогулку, Лиза не избегала разговоров с соседями. Косметика снова появилась на ее красивом лице. Разнообразная одежда сменила привычные домашние халаты. Сергей приезжал часто, почти каждый вечер. Это было их сладкой тайной, сбывшейся юношеской мечтой. Он ничего не обещал, а она ничего не просила. Ей просто хотелось жить, хотелось быть счастливой. Так прошел остаток зимы, пролетела весна. Казалось, мама обо всем догадывалась, но ничего не говорила, словно боясь снова увидеть хмуро молчащую дочь. Первой заговорила об этом Надя. «Лиза, это правда, что ты встречаешься с Сергеем?» «А почему ты спрашиваешь, Надь?» «Люди говорят. Я сначала не верила, а потом увидела, как ты изменилась». Лизу словно кто-то ударил. «А почему ты не верила? Почему? Из-за этого кресла, да?» «Из-за него я не имею права на любовь, на радость и на счастье, да? Я что, хуже других? Или только ты можешь быть счастливой?» Голос Лизы сорвался, на глаза навернулись слезы. Надя продолжала. «Прости, Лиза, ты не поняла. Я совсем о другом. Просто Сергей женат. Разве ты не знала?» «Нет, она не знала. Она не хотела этого знать». Но эта правда обожгла ее сердце страшной болью, о которой знают только обманутые и униженные. «Этого не может быть, Надя! Не может быть! Я тебе не верю! Ты что-то путаешь!» Лизу охватило знакомое чувство беспомощности и отчаяния. Она закрыла лицо маленькими ладонями и зарыдала. Надя молча сидела рядом, не зная, что сказать. Наконец, немного успокоившись, Лиза стала спрашивать. «Кто она? У них есть дети? Расскажи, что ты знаешь, Надя. Мы никогда об этом с тобой не говорили». «После твоего возвращения из больницы, Лиза, я не заговаривала о Сергее, потому что не хотела тебя расстраивать. Да ты и не спрашивала ни о чем». «Я не знаю его жену, знаю только, что она из приличной, обеспеченной семьи, что сейчас живет в другом городе и ждет ребенка. А почему они с Сережей не вместе, Надя? А он заканчивает институт. Раньше они жили у его мамы, а теперь жена из-за плохого самочувствия уехала к своим родителям. Скоро Сергей защитит диплом и снова вернется к ней, Лиза». «Надя, откуда ты знаешь?» «Ну, об этом знают все наши ребята, Лизок. Мой Олег часто общается с Сергеем. Он и сказал мне, что ходят слухи о ваших встречах. Я решила предупредить тебя, чтобы не было слишком поздно. Тебе и так хватает проблем». На глазах Лизы снова заблестели слезы. В один миг разрушилось ее мимолетное, невольно украденное у кого-то счастье. Совсем не ее счастье. И вечером Лиза попросила Сергея уйти, на этот раз навсегда. Когда она рассказала ему обо всем, что стало ей известно, он нервно стиснул зубы. «Я запутался, Лиза, прости. Когда я увидел тебя на свадьбе, потерял голову. Как я мог пройти мимо? Пойми, ты моя первая любовь!» Она строго смотрела в его глаза. «Это слишком жестоко, Сережа, думать только о своих чувствах. Тебе не приходило в голову, что в моей жизни и так достаточно горя? Уходи!» Он ушел, а она долго плакала в своей комнате, напрасно стараясь заглушить в сердце боль, отчаяние и любовь. Позже однажды Лиза узнала, что Сергей успешно закончил учебу в институте и уехал к жене в другой город. Перед своим отъездом он приходил к Лизе, но в тот день она была на очередном приеме у врача. Теперь вся ее жизнь снова окрасилась в серые и черные тона. Словно очнувшись от воспоминаний, Лиза дотронулась до таблеток на журнальном столике. «Ну что ж», — сказала она себе, — «значит, суждено исполниться гаданием. Счастье и любовь уже прошли, очередь за смертью». Она взяла стакан с водой. «Ну почему? Почему у меня все так? Почему? Господи, если ты есть, объясни мне это. Почему я оказалась на обочине жизни? Зачем? Иисус, если ты есть, объясни!» С ее губ впервые сорвалось это имя. А вместе с ним пришли слезы, после которых вдруг стало легче. Вспомнилась больница, две христианки, нежная девушка Люда и ее молитвы у Лизиной постели. «Где-то есть брошюра, а там ее адрес и телефон», — вспомнила Лиза. Она подъехала к книжной полке и долго искала среди книг. Наконец нашла тонкую книжечку, говорящую людям о вечной любви Бога, о спасении через святую жертву Христа и о вечном счастье с Ним. «Если есть дьявол, есть и Бог», — прошептала девушка, вспомнив свои впечатления об встрече с гадалкой, и с удивлением начала читать мелко напечатанные слова. И как струя чистого живительного света они проникали во мрак ее израненной души. Перед нею предстал образ небесного Отца, любящего и скорбящего из-за гибели своего дорогого творения, образ самого страдающего на кресте Иисуса Христа, пришедшего в этот мир для спасения грешников, и его великий подвиг. Лизе, уставшая от греха окружающего ее мира, захотелось святой чистоты, утешения и нежности. Ее израненной душе, уставшей от одиночества и боли, задавленной тьмой греха и смерти, захотелось жить. И она молилась, молилась, и с ней был чудесный отец, чудный спаситель и друг. Через несколько дней она позвонила Люде, а потом в ее жизни появились церковь, новые искренние друзья, а главное — цель — ведь вокруг нее было столько близких, родных, любимых и еще не спасенных людей. Теперь Лиза не впадала в отчаяние при мысли о больнице. Она знала, что там много тех, кто нуждается в Божьей любви. Об этом теперь никогда не забывала красивая молодая женщина в инвалидном кресле. Дьявол через гадалку обещал ей смерть, а Бог навсегда подарил ей жизнь и счастье. В этом и есть самое важное различие между ними.